Раздел 1. Глава 1. Изложение различных примеров обретения учения. Так было однажды услышано мною. Победоносный, находясь в Магадхе, вскоре после обретения буддства, глубоко задумался. «Живые существа», — размышлял он, — «вот уже длительное время поглощены суетностью мирских дел. Так что очень трудно наставить и исправить их. Поэтому нет никакой пользы от моего пребывания в этом мире. И чем нирвана с остатком бытия? Лучше полная, конечная нирвана». Но как только Победоносный подумал об этом, божествам, обитателям мира Брахмы, стали известны его мысли. Божества спустились с небес и пришли туда, где находился Победоносный. Подойдя к нему, они распростерлись ниц в приветствии и, сложив молитвы на ладони, стали настоятельно просить Победоносного привести во вращение колесо учения. На это Победоносный сказал им: «Убоги мира Брахмы, живые существа, люди, полностью одарены греховной нечистью, они привержены к мирским благам, и у них отсутствует помысл о высшей мудрости. Так что даже мое пребывание в этом мире бесполезно. Поэтому-то и думаю, что лучше мне перейти в нирвану». Но боги мира Брахмы возразили на это Победоносному следующее: «О Победоносный, и время настало обращать в истинную веру, показав переполненное море учения, водруженный стяг учения и огромное множество живых существ. Жаждут спасения, так почему же ты, Победоносный, помышляешь о нирване, а не становишься спасителем и прибежищем их, пребывающих в безнадежной слепоте?» И было рассказано Победоносному следующее: «О Победоносный, давным-давно, бесчисленное количество кальп назад, в стране Джамбудвипе правил великий царь по имени Канашинипали. Под властью царя Канашинипали находилось множество вассальных князей и 84 тысячи городов. И имелось у того царя во дворце 20 тысяч жен и наложниц, а кроме того, было у него 10 тысяч великих советников. Обладая великим милосердием, царь для всех своих подданных был подобен отцу с матерью. Как-то раз он подумал: поскольку я являюсь владыкой живых существ, и эти многочисленные люди уважают и любят меня, то сотворю я им всем пользу через великую драгоценность святого учения. И повелел тут царь одному из своих советников объявить повсюду, кто обладает знанием святого учения и наставит меня в нем, тому дам все, что он пожелает. Тогда некий брахман по имени Людуча подошел к воротам дворца и заявил: «Я знаю святое учение». Услышав эти слова, царь вышел встретить брахмана. Он почтительно поприветствовал его и усадил на разостланный ковер. Когда брахман сел, царь, сопровождаемый свитой, сложил вместе ладони и сказал: «О великий учитель, настало время открыть и преподать святое учение нам, омраченным духовным невежеством». Брахман ответил царю такими словами: «Те знания, которыми я обладаю, просто так не поддаются изучению. Если ты хочешь их усвоить, только слушая, то из этого ничего не выйдет». Царь сказал: «Так объясни, что же ты хочешь, и я выполню все твои требования». На это брахман ответил царю следующее: «О великий царь, если ты сможешь вставить в свое тело 1000 светильников и тем совершить жертвоприношение, то я наставлю тебя в учении». Безмерно обрадовался царь согласию брахмана. Он приказал гонцу сесть на слона, способного проходить расстояние в 100 тысяч йоджан, и объявить по всей Джамбудвипе, всем вассальным князьям и всему простому народу следующее: «Царь Канашипали ради постижения учения через 7 дней, в мясе своего тела, сделав отверстие, вставит в них 1000 светильников». Вассальные князья и весь народ, услышав эти слова, были охвачены глубокой скорбью. Они пришли к царю и, поклонившись ему, сказали: «Как слепец опирается на поводыря, а дитя опирается на мать, так и в этом мире все живое опирается на тебя, царь. Когда не станет тебя, о великий, кому же прибегнем мы в поисках защиты?» Ведь если 1000 светильников ставишь в тело, то без сомнения расстанешься с жизнью. Зачем же ты хочешь ради какого-то брахмана покинуть все живые существа этого мира? Царские жены, сыновья, престолонаследник, 500 человек свиты и 10 000 советников, сложив ладони, также стали молить царя не слушать брахмана. Но царь был тверд в своем решении и не изменил его. «Когда я стану Буддой, — произнес он, — то обязательно спасу всех вас». Тут множество людей, поняв, что царь тверд в своем решении, преисполнившись глубокой скорби и стеная, упали на землю. Царь же, не отказавшись от своего намерения, сказал брахману: «Пришло время вставить 1000 светильников в мое тело. Делай отверстие». Тогда брахман, сделав отверстие в теле царя, смочил в масле фитили светильников. Люди, видя это, пали на землю, будто рухнувшая гора. А царь сказал брахману: «О, великий учитель, яви свое милосердие и сначала преподай мне учение, а затем уже вставляй светильники. Ведь если я расстанусь с жизнью, то не смогу выслушать наставления в учении». И тут брахман произнес такие шлоки: «Все невечно исчерпывается, а высокое в конце концов рушится. За встречей наступает расставание, за рождением следует смерть». Как только эти строки были произнесены, царь безмерно возрадовался и от всего сердца произнес такой обет: «Учение я ищу лишь для обретения буддства. Когда же стану воистину Буддой, то лучами мудрости озарю живые существа, омраченные духовным невежеством». И как только царь произнес этот обет, страшно содрогнулась земля и небеса. Сотрясение это докатилось до Творца богов мира Брахмы. Боги спустились с небес и приблизились к месту принесения тела в жертву. Там они увидали тело Бодхисаттвы, столь жестоко истерзанное. Собравшиеся боги заполнили все верхнее небо. Дождем выпали слезы рыданий, дождем же выпали и небесные цветы, принесенные в жертву богами. Владыка богов Индра приблизился к царю Канашанипали и произнес различные восхваления. Спросил: «О, великий царь, не сожалеешь ли ты о том, что тебе пришлось перенести столь жестокие мучения?» «Не сожалею», — ответил царь. Тогда Индра сказал: «Великий царь, могу ли я верить твоим словам о том, что ты не сожалеешь, когда твое тело содрогается от боли?» В ответ на это царь произнес: «Если я не испытываю ни малейшего сожаления о содеянном, то пусть эти раны на моем теле бесследно заживут». И тотчас же на теле царя не осталось и следа ран. «Царь того периода был ты, Будда», — сказал Индра победоносному. «И если ты, победоносный, и в прежние времена ради обретения учения для живых существ шел на нестерпимые муки, то почему же сейчас полностью лишаешь живые существа света учения, помышляя о нирване?» И поведал Индра следующую историю. «О, победоносный, в давно прошедшие времена в стране Джамбудвипе жил великий царь по имени Цалингирали. Ему подчинялись вассальные князья и 84 тысячи городов. Было у того царя во дворце 20 000 жен и наложниц, престолонаследник, 500 сыновей и 10 000 великих советников. Обладая милосердием, царь заботился о всех своих подданных, как родители заботятся о своем единственном сыне. Почитая и любя святое учение, тот великий царь повелел однажды своему советнику обнародовать следующий указ: «Если тот, кто сведущ в сутрах или в святом учении, наставит меня, то он получит все, что пожелает». После обнародования этого указа к воротам царского дворца явился брахман по имени Людучи и сказал: «Я сведущ в святом учении и наставлю всякого, желающего выслушать его». Безмерно обрадовался царь. Он сам вышел встретить брахмана, приветствовал его земным поклоном и, произнеся учтивые слова, вел брахмана во дворец. Там он усадил его на разосланный ковер и, сложив вместе руки, произнес: «О, великий учитель! Прошу, наставь меня в святом учении». Брахман ответил царю: «Долгое время я подвергал свое тело различным мукам, и только тогда постиг святое учение. Поэтому, великий царь, Если ты желаешь приобщиться к святому учению, то простого слушания недостаточно, чтобы постигнуть его». Царь, сложив вместе ладони, сказал: «Объясни, что же ты хочешь, учитель, и тебе все будет дано в полной мере». И тогда брахман ответил следующее: «Если свое тело проткнешь 1000 гвоздей, то я передам тебе святое учение». «Да будет так», — произнес царь. «Через 7 дней я свершу это дело». Он тут же приказал 4 гонцам сесть на слонов, способных проходить расстояние в 84 тысячи юджан, и объявить по всей Джамбудвипе следующее: «Великий царь Целингерали, через 7 дней, от сего дня считая, проткнет свое тело 1000 гвоздей». Советники и многие простолюдины, услышав это, пришли к царю и взмолились: «Все мы, обитающие в этом мире, наслаждаемся благом и счастьем только благодаря царским добродетелям и милостям. Просим тебя, о великий царь, подумай о нас и не протыкай свое тело 1000 гвоздей». Тут и царские жены, и дворцовые слуги, престолонаследник, царевичи и советники все стали упрашивать царя, говоря при этом: «О великий царь, подумай о нас в милосердии своем. Негоже ради одного человека лишать себя жизни и бросать всех своих подданных». В ответ на это царь произнес следующее: «Долгое время, пребывая в Сансаре, я бесчисленное количество тел напрасно перевел. Куча белых костей от тел этих убитых то страстями, то гневом, то омраченностью духа громоздится выше горы Меру. Из моих отсеченных голов больше вытекло крови, чем воды в 5 реках, слез, выплаканных мною, больше, чем воды в 4 морях. Самыми разными способами я бесполезно растрачивал свои тела и жизни, но ни разу не потратил жизни ради святого учения. Сейчас я проткну тело гвоздями, чтобы стать Буддой. Затем, когда я обрету будство, то мечом мудрости отсеку от всех вас болезни прегрешений. Так почему же вы ставите препятствие моим помыслам о духовном пробуждении?» И многочисленные собравшиеся ничего не смогли возразить на эти слова. Тогда царь обратился к брахману и сказал: «О великий учитель, будь милосерден ко мне. Сначала преподай святое учение, а затем уж протыкай мое тело железными гвоздями. Ведь если я расстанусь с жизнью, то не смогу выслушать наставление от Харме». И брахман тогда произнес следующие шлоки: «Все возникшее не вечно, все рожденное страданиями связано. В силу пустотности всех дхарм нет я, нет также и понятие мое». Произнеся эти шлоки, брахман пронзил тело царя 1000 железных гвоздей. Тут вассальные князья, советники, многочисленные окружающие, видя свершившееся, пали на землю, подобно рухнувшей горе. Стеная, в полном беспамятстве катались они по земле. В это время на 6 ладов содрогнулась земля и небеса. Пришли в изумление боги мира чувственных ощущений и мира чистых форм. Все они спустились с небес и приблизились к Бодхисаттве. Видя, на какие великие муки обречено тело во имя учения, заплакали боги. Дождем выпали их слезы, и принесли они жертвоприношение небесными цветами. В это время к царю подошел владыка богов Индра и спросил: «Великий царь проявил чрезвычайное рвение и страданиями пренебрег. Ты свершил это ради учения, или желая стать Чакравартином, или царем Мар, а может быть, желая стать Брахмой или Махешварой?» И царь ответил так: «Мой поступок совершен не из желания насладиться благами 3 миров, но из желания, обретя благую заслугу, стать Буддой». Тогда Индра сказал: «Если я вижу, как тело царя содрогается от мук нестерпимых, то могу ли верить его словам о том, что он не сожалеет о содеянном?» И ответил на это царь: «Если правдивы мои слова, я действительно не испытаю чувства сожаления, то пусть тело мое станет, как и прежде, не имеющим ран». И как только царь произнес это, тело его приняло прежний вид, что преисполнило радостью богов и людей. «Победоносный», — сказал этим Индра, — «если ты обладаешь полным морем учения и безмерны твои добродетели, то почему же помышляешь оставить множество живых существ и даже обучение им всем не поведав, перейти в нирвану?» И рассказал следующую историю. Победоносный. Давным-давно, бесчисленное количество кальп назад, в стране Джамбудвипи у великого царя по имени Брахмадева был престолонаследник, которого звали Дамгама. Царевич чтил и любил святое учение, но, хотя повсюду искал его, найти никак не мог. Из-за этого мучился и пребывал в печали. Владыка богов Индра, прознав об этих помыслах царевича, принял обличие брахмана и, придя к воротам царского дворца, сказал: «Я знаю святое учение и могу наставить в нем». Услышал это царевич и вышел встретить брахмана. Он отдал брахману земной поклон, ввел его во дворец и усадил на разостланный ковер. Затем царевич сложил вместе ладони и, обращаясь к брахману, сказал: «О, великий учитель, в силу своего милосердия наставь меня в святом учении». На это брахман отвечал: «Наставление в учении, равно как и изучение его, дело очень трудное. Хотя наставника ты и нашел, но познать учение нелегко. Просто так это дело не делается. Одного желания выслушать учение недостаточно». «Объясни, великий учитель, чего же ты хочешь?» — спросил брахмана царевич. «И если ты пожелаешь мое тело, жену или даже сына, все предоставлю по твоему приказу, ни капли не сожалея об этом». Тогда брахман сказал: «Если ты прыгнешь в огненную яму глубиной в 10 локтей, полную горящих углей, и тем совершишь жертвоприношение, то преподам тебе святое учение». И царевич тотчас же распорядился приготовить большую огненную яму, как то повелел учитель. Когда царица, советники и придворные услыхали такое, они сразу же потеряли телесный и душевный покой. Все они пришли во дворец к царевичу, стали его умолять и брахмана настойчиво упрашивать не совершать подобное жертвоприношение. «О, достопочтенный, — говорили они, окружив брахмана, — яви нам свое милосердие и не заставляй престола наследника прыгать в огненную яму. Потребуешь ли ты свиту жен, девушек или даже жизни наших, все тебе будет дано». Но брахман сказал: «Я никого не принуждаю и ничего неподобающего не делаю. Все зависит от повеления царевича. Если он сможет подобное совершить, то наставлю его в учении. Если же не сможет, то и учение не преподам». Убедились окружающие в том, что намерение царевича непоколебимо, и в горести умолкли. Тогда царь послал гонца на слоне, способном пройти расстояние в 100 000 йоджан, объявить по всей Джамбудвипе следующее: «Престолонаследник Дамгама через 7 дней, считая от сего дня, ради постижения учения, прыгнет в огненную яму. Кто хочет узреть это, пусть побыстрее приходит». Услышав такую весть, вассальные князья и множество простых подданных разразились слезами. Даже больные и немощные, ведя один другого, пришли к царевичу. Все они, преклонив правое колено и сложив вместе ладони, произнесли в один голос: «О, царевич, ты являешься нашей опорой. Если ты, который для нас подобен отцу и матери, прыгнешь в огненную яму, то все подданные лишатся покровителя перебежища. Из-за одного человека не осироти всех своих подданных». На это царевич ответил собравшимся следующее: «В течение длительного времени, пребывая в самсаре, я сменил бесчисленное количество тел. Когда рождался в мире людей, то необузданными страстями приносил зло и вред одному своему телу за другим. Рождался в мире богов. Но сколько душевных мук я испытывал, когда время жизни в облике божества истекало и приходилось расставаться с желанным существованием. Когда рождался в аду для живых существ, то подвергался сожжению на огне, кипячению в котле, мучительному разрезанию на куски мечами и другим острым оружием, погружению в ядовитые воды. Мне приходилось карабкаться вверх по лезвиям мечей, ежедневно умирать бесчетное число раз. Невозможно рассказать о тех мучениях, которые испытывал я от болезней и смертей. Когда рождался в мире претов, то также подвергался различным нестерпимым телесным мукам. И в мире животных, рождаясь, мои тела пропадали впустую. Часто, тяжелой кладью, нагруженный, испытывал жестокие муки от того, что ничего, кроме травы, не имел в пищу. Но хотя тела и жизни впустую расточал, никогда не возникало у меня благих помыслов о святом учении. Сейчас же это зловонное тело ради учения приношу в жертву, поэтому не препятствуйте осуществлению моих помыслов о духовном пробуждении. Ради обретения будства я это тело целиком отдаю. Когда же будство обрету, то вам отдам тело учения. И многочисленные окружающие ничего не смогли возразить на эти слова царевича. Когда огненная яма была наполнена до краев горящими углями, царевич сказал брахману: «О, великий учитель, наставь меня прежде в святом учении, ибо если я расстанусь с жизнью, то не смогу уже выслушать слова об учении». Тогда брахман произнес следующие шлоки: «Воспитай в себе чувство кротости и отринь чувство гнева и ярости. Великим милосердием защищай живое и обо всех проливай слезы сострадания, взращивая в себе великую радостность и в других, как и в себе, благую дхарму. Своей мыслью пробуждение лилей, тогда станешь в поведении бодхисаттвой». Как только брахман покончил говорить, царевич тотчас же собрался прыгнуть в огненную яму. Но в это время Индра и Брахма, удержав его с обеих сторон под руки, сказали: «О царь, все живые существа Джамбудвипы твоими милостями пребывают в великом благе. Если ты прыгнешь в огненную яму, то для всех подданных будет это подобно смерти отца и матери. Почему же ты оставляешь всех подданных и хочешь прыгать в огненную яму?» Посмотрел царевич на владыку богов и на множество окружающих и произнес: «Не чините препятствий моим помыслам о наивысшем духовном пробуждении». Никто не смог возразить ни слова в ответ, и царевич немедленно прыгнул в огненную яму. Страшно содрогнулись тут земля и небеса, зарыдали небожители, и их слезы дождем выпали на землю. И на месте огненной ямы оказалось озеро, покрытое цветами. Посредине того озера на лотосе восседал царевич. Боги же ниспослали дождь из райских цветов, которые усыпали землю по колено. «Царь Брахмадева того периода, — сказал Индра, — твой нынешний отец Шудхадана, мать царевича того периода, твоя мать Махамая, царевич и престолонаследник того периода, ты сам победоносный». «Тогда ты стремился святое учение обрести для защиты и спасения всех живых существ. Почему же ныне, обретя полное совершенство, ты не хочешь оросить дождем учения многочисленные живые существа, пребывающие в мучениях, а помышляешь о нирване?» «Победоносный», — продолжал затем Индра, — «давным-давно, несчетное количество кальп назад в стране Варанаси обитало 500 риши. Наставник этих риши по имени Утпала испытывал большое желание познать святое учение и следовать ему. С этой целью он бродил повсюду и провозглашал следующее: «Кто владеет святым учением и преподаст его мне, тот получит все, что пожелает». Как-то раз пришел к нему один брахман и сказал: «Я знаю святое учение. Если желаешь, то преподам его». Услыхав это, риши Утпала, сложив вместе ладони, попросил брахмана: «Будь милостив ко мне и преподай мне святое учение». На это брахман ответил: «Усвоить учение очень трудно. Только испытав много страданий, можно проникнуть в него. Поэтому недостаточно простого желания выслушать учение. Если ты всем сердцем желаешь постичь его, то должен сделать так, как я распоряжусь. Неукоснительно сделаю так, как распорядится великий учитель», — сказал риши Утпала. «Если ты», — продолжил брахман, — «содрав с себя кожу, сделаешь из нее бумагу для письма, из кости своей перо, а из крови чернила, и запишешь учение, преподанное мной, то наставлю тебя в учении». Услышав эти слова, Риша необычайно обрадовался. И чтобы почтить учение, этот хагат содрал кожу свою и сделал бумагу для письма. Из кости своей сделал перо, а из крови чернила и сказал: «Жизнь моя к концу подходит. Побыстрее наставь в учении». И брахман произнес следующие шлоки: «Обуздывай поступки тела своего. Не убивай, не воруй, не прелюбодействуй. Не клевещи, не лги, не бронись. Не занимайся пустой болтовней. Не будь привержен страстям. Чувству гнева никогда не поддавайся. И если к тому же ложные взгляды отринешь, то это и будет поведение бодхисаттвы». Как только шлоки были произнесены, Риша Утпала записал их и сделал известными по всей Джамбудвипе, дабы люди эти шлоки изучали и ревностно следовали указанному в них. «Победоносный, — сказал Индра, — в той жизни, в то время, ты ради множества живых существ самозабвенно искал святое учение. Почему же сейчас, учение не преподав, всех оставляешь и намереваешься перейти в нирвану?» И поведал следующую историю. Давным-давно, такое число кальп назад, что считать, не пересчитать, мерить, не перемерить, в стране Джамбудвипе был царь по имени Шиби. Дворец того царя назывался Деваварта, и было там собрано бесчисленное количество всякого рода ценностей. Этот царь распространил свое владычество на всю Джамбудвипу. Ему подчинялось 84 тысячи вассальных князей и 60 тысяч земельных округов с 80 тысячами больших городов. Было у царя во дворце 20 тысяч жен и наложниц, 500 сыновей и 10 тысяч великих советников. Добротой и великой милостью не обходил царь ни одного из своих подданных. В то время владыка богов Индра, утратив 5 качеств, присущих телу божества, был очень опечален и удручен тем, что жизнь его на небесах приходит к концу. Вишвакарма, заметив это, спросил Индру: «Почему ты так опечален и угнетен?» На это Индра ответил: «Моя жизнь на небесах близится к концу, и приметы предвещают смерть. А в мире исчезло учение Будды. Нет в мире также и бодхисаттвы. Не знаю, у кого искать мне защиты, поэтому и пребываю в печали». Тогда Вишвакарма сказал: «О, владыка богов, в стране Джамбудвипа живет великий царь по имени Шиби, следующий поведению бодхисаттвы. В силу своей верности обетам и ревностного прилежания он непременно обретет будство. Если к его защите прибегнешь, то он, вне всякого сомнения, станет твоим защитником и избавит тебя от препятствий на пути духовного освобождения». «Сначала следует удостовериться, — произнес Индра, — действительно ли он бодхисаттва? Поэтому я думаю испытать его. Ты, Вишвакарма, обернись голубем, а я обернусь ястребом и буду гнаться за тобой. Ты же лети прямо к тому царю и проси у него убежище, а я царя испытаю и выясню, ложь ли, что он следует пути бодхисаттвы или правда». «Владыка богов, — возразил Индре Вишвакарма, — великое существо, бодхисаттву, должно чтить жертвоприношениями, а не чинить ему вред, поэтому негоже столь трудным делом наносить ущерб бодхисаттве». На это Индра ответил следующей шлокой: «Нет у меня к нему неприязни. Ясность же обрету, испытав его, как проверяют золото. Желаю узнать я лишь правду. Бодхисаттве ученю испытания». После того, как он произнес эти слова, Вишвакарма обернулся голубем, а Индра – ястребом, который стал преследовать голубя. Когда казалось, что ястреб вот-вот схватит голубя, тот жалобным криком влетел царю прямо под мышку и взмолился о спасении своей жизни. Сразу же за ним появился ястреб. Сел около царя и сказал ему: «Голубь, что влетел к тебе, царь, моя пища, поэтому отдай мне его побыстрее, я очень голоден». «Я дал клятву, — отвечал царь, — не выдавать никого, кто прибег к моей защите, не отдам этого голубя. Тогда ястреб сказал: «Царь, согласно твоим словам, ты всем даешь защиту. Так почему же я не вхожу в число этих всех? Ведь если ты не отдашь мне мою пищу, этого голубя, я расстанусь с жизнью». Тут царь спросил: «Если я дам тебе другое мясо, ты будешь его есть?» «Если это будет свежий убойный, — ответил ястреб, — то съем». Царь подумал: «Если я дам ястребу свежую убойну, то значит спасу одного, убив другого. Это недопустимо и бессмысленно». И опять царь подумал: «Надо мной одним не давлеют узы тела, а так как другие к жизни привязаны, я отдам свою жизнь». Подумав так, царь вытащил острый нож, отрезал кусок мяса от своего бедра и дал его ястребу в качестве выкупа за жизнь голубя. Но ястреб сказал: «Царь, коли ты выступаешь заступником и ко всем равно относишься, то я, хотя и маленькая птица, тоже требую к себе равного отношения. Если выкупаешь жизнь голубя, то выкупай равным весом». «Принесите весы», — приказал тогда царь. На одну чашку весов он положил голубя, а на другую отрезанный кусок мяса. Но даже когда царь срезал все мясо со своих бедер, вес этого мяса был меньше веса голубя. И хотя он срезал мясо с обоих плеч, с левых и правых ребер, со всего остального тела, но вес срезанного мяса все же не уравнивался с весом голубя. Царь поднялся, хотел сам зайти на чашу весов, но от слабости не смог этого сделать и без чувств упал на землю. Долго находился царь без памяти, а когда сознание вернулось к нему, он стал укорять себя следующими словами: «Из безначального времени ты ничего не мог, и хотя в трех мирах, в круговороте рождений, претерпевал различные страдания, сосудом благих сослуг не стал. Сейчас настало время проявить усердие, и нет больше времени для ленности». Так на все лады порицая себя, царь, собрав последние силы, ступил на чашу весов. «Теперь хорошо», — сказал он, исполненный глубочайшей радости. И тут же на шесть ладов содрогнулась земля и небеса, так что даже пошатнулся и задрожал дворец небожителей. Боги мира чистых форм спустились вниз и, заполнив воздушное пространство, видали, сколь трудное деяние совершил Бодхисаттва, так жестоко обойдясь со своим телом ради учения, ни тела, ни жизни не пожалев. От такого зрелища у них хлынули слезы, и боги совершили жертвоприношение, ниспослав на землю дождь небесных цветов. Тут Индра, приняв свое истинное обличие, обратился к царю со следующими словами: «Царь, зачем ты совершил столь трудное деяние? Хотел стать Чакравартином или Индрой, или царем Мар, или владыкой трех миров чувственных ощущений? Чего ты хотел?» «У меня не было желания обрести наслаждение высокочтимых богов трех миров чувственных ощущений. Желал я только путем обретения благой заслуги достичь духовного пробуждения», — отвечал Бодхисаттва Индре. «Не сожалеешь ли о том, — спросил Индра, — что совершил подобное непотребство со своим телом? Даже кости ты на муки обрек». «Не сожалею», — ответил царь. Но Индра возразил: «Говоришь, что не сожалеешь? Но когда я вижу, как тело твое содрогается в агонии, а дыхание прерывается так, что даже говорить не можешь, могу ли верить твоим словам?» На это царь сказал: «Если от начала до конца я и на волос не сожалею, то пусть обязательно исполнится то, что я желаю. Если правдиво сказаны мною слова, то пусть силой правды сказанного исчезнут раны, и тело мое станет таким, как было прежде». И только царь произнес это, его тело стало прекраснее, чем прежде. Боги и люди все несказанно обрадовались и неописуемо удивились этому. «Царь Шиби того периода, есть ты сам, теперешний Будда. Почему же сейчас, когда море учения полно до краев, когда стяги учения водружены, когда барабаны учения гремят, когда светильник учения ярко горит и настало время творить полезное и благое дело, ты победоносный, учение не преподав, все живые существа бросаешь и помышляешь перейти в нирвану. И тут царь богов Брахма, сложив вместе ладони, перед ликом Тадхагаты прославил его деяния. Когда Тадхагата в прежних рождениях, всячески стремясь обрести учение для живых существ, тысячекрятно жертвовал собою, в исполнение просьбы Брахмы, победоносный, придя в местечко Сарнатх около Бенареса, повернул колесо учения, произнес первую проповедь буддизма. Так в результате вращения колеса учения в мире появились и три драгоценности. Возрадовались учению боги и люди, наги, якши, асуры и другие существа, входящие в 8 классов живых существ. И этому учению следовать стали.